волшебство продолжалось и внутри. Все, что она видела на Кипре до сих пор, конечно же, было прекрасно, но все это относилось, так сказать, к истории. Теперь же она оказалась в месте, полностью приспособленном для современного жилья. Глядя на ванны в римском стиле с терракотой и медью, внутренний дворик с мраморными скамьями, светильники в перистиле и множество тому подобных вещей, в это трудно было поверить. Однако вполне современные махровые халаты и полотенца, и последние новинки техники все-таки совершенно отчетливо свидетельствовали о том, что она находится на рубеже 20 и 21 веков, а не в античности. Самсуд, как завороженная, бродила по внутренним лабиринтам виллы, потеряв чувство времени и реальности происходящего. И ей казалось, что она снова вернулась в детство, когда после какого-нибудь фильма вдруг представляешь себя его героиней и плаваешь в собственном воображении в тех же нарядах и в тех же интерьерах. Но тогда это было лишь грезы под уголком верблюжьего одеяла, а теперь до неприличия ощутительной явью. И Самсуд кружилась по перистилю, касалась пальцами колонн, опускала руки в чашу фонтана в форме раковины и все еще никак не могла поверить своему счастью. Ах, как жаль, что на самом деле сейчас на ней всего простенькое летнее платьице из льна, а не летящая туника, не тяжелые браслеты и не тонкие сандалии из козьей кожи. Но вот она поднялась на балкон, и внезапно очарование исчезло. Самсуд вздрогнула и огляделась. Ах, эта луна, наконец, обрела полную свою силу и бросила на все свой холодный и призрачно отрезвляющий свет. Самсуд словно очнулась, спустилась по широкой лестнице в сад и присела на еще теплый мрамор скамьи. Что она, 32-летняя взрослая женщина, делает здесь? Одна, с мужчиной, которого видела до сих пор один раз в жизни. Как она здесь оказалась? Самсуд тряхнула головой, словно пытаясь сбросить себя на вождение, и русые волосы ее рассыпались, став под луной совсем светлыми. С того момента, когда ей позвонил таинственный Хоровац, и до этой волшебной ночи прошло немногим больше недели, а жизнь ее изменилась самым непостижимым образом. И, как ни странно, теперь эта сказочная жизнь кажется ей более реальной, чем все минувшие годы усердного трудолюбия. Чем она заслужила это? Неужели подобные превращения произошли лишь потому, что она впервые всерьез задумалась о своих исторических корнях? Только задумалась! А если она все-таки докопается до них, что будет тогда? Нет, глупости, все это какая-то дешевая мистика. Должно существовать куда более реалистичное объяснение всему происходящему. Однако, едва только Самсуд попыталась применить к происходящему этот самый реалистичный подход, как все здание ее рассуждений сразу же обрушилось, словно хлипкий карточный домик. Оставалось одно — сейчас же пойти к Леону и откровенно поговорить с ним обо всем. Сколько можно еще находиться в этой томительной неопределенности? Самсуд решительно поднялась и, не закалывая волос, пошла прямо по лунной дорожке, туда, где на втором этаже призывно мерцали розоватые огоньки. Она шла с твердым намерением не обольщаться больше никакими красотами, но, едва оказавшись в просторном зале, все равно остановилась и ахнула. Низкие восточные диваны окаймляли 5 его резных стен, незаметно переходя в густой аквамариновый ковер на полу. Посередине шатрового потолка на витой цепи спускался вниз алебастровый светильник, дающий розовый, ровный, рассеянный свет без теней, а под ним стоял низкий деревянный стол, уставленный чем-то непонятным и ярким. На одном из диванов вальяжно полулежал лев в шелковых шальварах и белой куртке, в руках у него извивалась трубка кальяна, повсюду разливался сладостный аромат благовоний. «Так не бывает. Из последних сил едва ли не прошептала Самсуд». Но лев тут же поднялся и широким жестом обвел зал, словно утверждая его реальность. «Иногда можно позволить себе немного поиграть, не правда ли?» — рассмеялся он. «Мы много работаем, и потому имеем право иногда по-настоящему отдохнуть. Но мой костюм совсем не годится для этих. Женщину делает прекрасный не костюм, а чувство. Садитесь же». И смело представляйте себя кем угодно, хоть персидской княжной, хоть шахской пленницей. Самсуд села на ковер, который буквально провалился, и погрузилась в созерцание стола. «Этот авас, это халуми», — как заправский официант пояснял лев. «А вот баклагас, халвас, кадайф», — руки его порхали над столом, и названия звенели в ушах Самсуд, будто маленькие колокольчики. Есть персики, мандарины, абрикосы, хурма, гранаты. — Спасибо, — прошептала Самсут. — Но всего этого слишком много. Зачем? Разве мы с вами съедим столько? И вообще, разве для того, чтобы поговорить о деле, нужны Кипр, вилла и этот безумно дорогой стол? Так разве вы согласились бы просто так, без всяких анёров, порхающие над столом руки льва на мгновение застыли? Конечно, я человек не избалованный жизнью, как вы могли заметить. И лев опустился на ковер рядом. Вы это серьезно? Совершенно серьезно. И сколько бы вы хотели за это? Не знаю, честно ответила Самсут. Я как раз об этом и собиралась поговорить с вами. Дьявольщина! Вдруг выругался лев, припомнивший все свои расходы на то, чтобы уломать эту фифу и затащить ее на виллу. А она, оказывается, такая прожженная стерва. Кто бы мог подумать? И здесь урвала, и Мамедов ей еще отвалит. Вот лопухнулся-то. Нет уж, раз так, то пусть и ему что-нибудь достанется. Должна же быть какая-то справедливость в этом мире. Но согласитесь, Самсур, что деловые разговоры не для такого времени и не для такой обстановки, не правда ли? Завтра мы с вами сядем в кабинете и обо всех ваших делах спокойно переговорим. А пока зачем нам портить скучными расчетами такой дивный вечер? Осторожно пробовал почву лев и затем, увидев, что попадает в точку, решительно закончил. Давайте хотя бы на несколько часов будем считать, что нас с вами свели не какие-то деловые предложения, а сама судьба, и получим от нее все, что заслужили по праву. Самсут задумчиво провела рукой по рассыпавшимся волосам. Наверное, он прав, этот Элеон. Завтра все выяснится, и, скорее всего, все и закончится. В лучшем случае ничем, а может случиться и так, что с нее вообще потребуют возместить все расходы на эту поездку. И как знать, может быть, завтра утром она окажется в таких долгах, что ей будет не расплатиться век, несмотря ни на свои уроки, ни на мамину пенсию. И Самсут едва удержала подступавшие к глазам слезы. Вы, наверное, правы, лев. День действительно был прекрасный, как и все предыдущие. Спасибо вам за все, и давайте в самом деле сегодня попробуем веселиться. Но только надо встать пораньше, ведь все очень скоро закончится. А хочется посмотреть еще так много. И сегодня у нас осталось всего несколько часов, тихо подвела итог она, и с каким-то немым вопросом посмотрела на своего спутника. Но мы должны превратить их в вечность, довольно двусмысленно, но бодро ответил лев. Самсут сама налила себе бокал какого-то прозрачного, но сладкого вина и почти залпом выпила его. Давайте лучше зажжем свечи, тогда и ваш костюм можно будет счесть за одеяние Адалиски, предложил он. «Зажигайте», — согласилась Самсут, уже все поняв и ничему более не сопротивляясь. Через несколько мгновений вокруг мотыльками затрепетали крошечные огоньки ароматических свечей. Их восточный запах неожиданно напомнил ей, как когда-то давно, когда только стали привозить из московского Ганга ароматические палочки, а они с одногруппницами решили устроить себе восток. Тщательно проконопатив ватой все двери и окна, они набросали на пол подушек, зажгли повсюду 10 палочек и конусиков и разлеглись в ожидании кайфа. Хорошо еще, что тогда кто-то из них все-таки испугался и выбежал. Нескольких девчонок просто пришлось откачивать. Кажется, тогда они собирались пригласить на этот кайф и кого-то из мальчишек, а ведь Самсут в то время так нравился Сашке Михайловский. И если бы не появление Виталия Алексеевича от Савана, то неизвестно еще, как бы повернулась ее жизнь. Лицо, по которому она так сходила с ума столько лет, вдруг возникло перед ее мысленным взором, как оно похоже сейчас на лицо Элеона. Насколько магически живой огонь меняет женщину. Вот теперь вы настоящая восточная красавица. Перед вами невозможно устоять. Мужская рука ласково легла на голое колено Самсут. Только на Востоке женщины понимают толк в любви. Другая рука взяла со стола один из гранатов, и его тяжелая прохлада легла на ее лоно. Как это пелось в бабушкиной песне про гранаты, прикрывая глаза, подумала Самсут, и в голове у нее, словно сама собой, зазвучала песенка. Вышла она из сада, прижимая к своей груди два крупных алых граната, два спелых сочных граната. Но что там дальше? Что там случилось дальше? Она не могла вспомнить, а твердые губы уже касались ее шеи, и уверенная рука все плотнее прижимала спелый гранат. Вдруг по потолку, словно прожекторы, метнулись зеленоватые полосы света, а спустя несколько секунд Тишину нарушили нетерпеливые автомобильные гудки, особенно резкие в этой тихой, уединенной ночи. Лев тут же отпрянул и встал. «Что случилось?» Выныривая из полубеспамятства, удивилась Самсуд. «Ничего, ничего страшного, я хотел сказать. Это кто-то еще из наших сотрудников. Вилла же общая, здесь все отдыхают. Но поскольку уж так получилось, что мы оказались здесь первыми, нам придется играть роль, так сказать, хозяев. Ведь вы, я надеюсь, не против сыграть роль хозяйки в таком романтическом местечке?» «Да, но я ничего не умею». «Вот сучка!» — окончательно взъярился про себя Лев. «Не умеет она, надо же! Как с меня подарков навытягивать за красивые глаза, это она умеет! Как комедию тут ломать, вместо того, чтобы просто трахнуться, тоже! А когда дело дошло, так не умеет! И этого тоже вечно приносит, когда не нужно, приехал бы уж лучше сразу, с вечера или, как обычно, под утро». «А вам и не надо ничего уметь», — улыбнулся, тем не менее он, снова вкладывая в улыбку все свое обаяние. «Надо только быть самой собой и уважать желания гостей». «Я попробую». «Тогда оставайтесь здесь». Лева зорко оглянул зал. «Кажется, все в порядке. А я пойду встречу коллег». Самсуд поднялась с пола, положила на место ставший теплым гранат и застыла, не зная, как правильнее в таких случаях, непринужденно сидеть на диване или стоять у входа. Но пока она раздумывала, послышались шаги, и в зал шумно ввалились двое. Уже виденный ею этнический бандит и лысый, толстый коротышка в коротких шортах, открывавших его кривые волосатые ноги. Самсуд сделала неуверенный шаг им навстречу, но ее опередил вбежавший Лев. «Вот видите, Гусейн Самедович, все в порядке», — быстро заговорил он. «Все, как обещано. Коньяк ваш любимый. Халлуми, даже морковочка корейская. Что ж вы, Самсуд, стоите? Принимайте гостей». Самсуд постаралась как можно любезнее проводить парочку до стола и усадить их. Однако вместо того, чтобы сесть, коротышка подошел к ней едва не вплотную и принялся долго, пристально разглядывать ее, словно она была вещью. Затем издал какой-то неопределенный звук и прямо пальцами ухватил щепоть моркови. Жирные брызги попали на футболку Самсуд. «Морковка, вах, для глаз полезна, чтоб таких красавиц легче было рассматривать!» Благодушно прочавкал он. «И то правда, дорогой, морковка, она всем полезна. Никто ведь не видел кролика в очках», — хихикнул бандит. Все трое расхохотались, но Гусейн снисходительно, а бандит и Лев подобострастно. Самсуд натянуто улыбнулась, но ей стало как-то не по себе. Подобных людей она видела только по телевизору в сериалах, да и то ей всегда казалось, что они выдумка, и ничего подобного в жизни не существует. «А ты чего не смеешься?» — глянул на нее Гусейн. «Смеяться надо! Шутка!» И вдруг прямо грязной, в масле рукой хлопнул ее пониже спины. «Вы что?» — начала было Самсуд, но Лев, заминая случившееся, первый подал пример и сел за низкий стол. За ним упали и остальные двое. Самсуд присела чуть в стороне и с ужасом смотрела, как они начали есть руками, чавкая, вытирая пальцы о ковер и одежду. Правда, Лев лишь задумчиво кусал персик. «Что не ешь?» — между двумя кусками мяса потребовал у него Гусейн. «Пузо боишься нажрать, а, Абрамыч? Не бойся. Вот меня вчера старый Михалис упрекнул, что шея у меня толстая». Гусейн ласково погладил себя по загривку, отчего на воротнике его гавайки повис какой-то кусок. «А я ему говорю, знаешь присказку? Спросили как-то у волка, почему у тебя шея толстая? А он отвечает, да потому что я сам о себе забочусь». Коротышка опять затрясся от смеха и, схватив тонкогорлый старинный кувшин, сделал несколько глотков прямо из него, вино так и булькало у него под волосатым кадыком. Самсуд почувствовал, что ей сейчас станет дурно и, не дай бог, вытошнит. «Вы извините», — едва сдерживаясь, — сказала она, и почему-то вдруг соврала, но у меня самолет завтра рано утром, поэтому мне пора уходить. Бандит бросил на Льва удивленный взгляд, а Гусейн расхохотался. «Да и правда, отведи девку поспать, Абрамыч, нам не к спеху». Каменея спиной, Самсуд поспешно вышла в темный коридор. Следом выскочил Лев. «Отвезите меня в отель, немедленно, прошу вас». «Но наш деловой разговор». «Я передумала. Мне ничего не надо», — бормотала Самсуд, стремясь только к одному, как можно быстрее уехать отсюда, не видеть этих отвратительных сальных морд. «Ну, я выпил, я не могу сесть за руль. Здесь с этим очень строго, даже ночью. Вы только успокойтесь, мы все успеем. Сейчас я провожу вас в вашу комнату и спите спокойно до рассвета. А там мы быстро договоримся, и я отвезу вас в аэропорт». «Хорошо», — сдалась Самсуд, решившая вовсе не ложиться, и как только чуть рассветет, попытаться пешком добраться до Афродиты. Ни желания, ни сил осматривать комнату, куда привел ее лев, у Самсут уже не было. Она даже не стала включать свет, а прям в чем была и прилегла на широкую кровать. От белья как-то удушающе пахнуло миртом, и ее снова затошнило. Она пересела в кресло у открытого окна, стараясь только ни о чем не думать и не заснуть. В окне угадывались очертания гор, и, тяжело вздыхая, дышало море. Вот, вот как наказывается глупая самонадеянность или инфантильная романтичность, что практически одно и то же, вертелось у нее в мозгу. Вся эта анонимка была устроена для того, чтобы привести меня в этот бордель. А что же это, если не бордель? Уж не собирались ли они меня? С ужасом подумала Самсут, не смея даже в мыслях закончить этого своего предположения. Но я никогда не думала, что для этого надо пускаться в такие сложности и такие траты, и еще и играть на моем армянском происхождении. Нет, тут все-таки что-то не так. Этот лев, конечно, не главный, а так, инструмент. Главный у них — это жирная тварь. Но зачем я ему? Просто переспать? Он может купить женщин гораздо лучше и моложе меня. И дешевле, чем стоит один только тур на Кипр. Что за чушь? Самсут чувствовала, что голова у нее раскалывается от благовоний и нерешаемых вопросов. Вышла она из сада, прижимая к своей груди, снова застучали так не кстати привязавшиеся строки. Ну что же дальше? И, словно отвечая на ее вопрос, в двери заскрипел выдираемый замок, после чего в комнату ввалился Гусейн, распространяя запах пота, жира, табака и похоти. Даже в темноте Самсут казалось, что она видит пузырящуюся на толстых губах слюну. «Ну, где ты, птичка?» — рыгнув, позвал он. «Наконец-то я до тебя добрался!» Самсут стояла в простенке, стараясь не дышать. Он пьяный, и как только он отойдет от дверей, можно попробовать проскользнуть и выскочить. Но там бандиты, Элеон! Тяжелая туша приближалась, вытянув руки, как при игре в жмурке. Самсут набрала воздуха и нырнула под приближавшуюся руку, но тут же оказалась схвачена. Увы, она не рассчитала низкого роста коротышки. «Вах, персик!» — вторая рука уже лезла за пазуху. «Гусейн не обидит, Гусейн хорошо платит», — бормотал его темный чесночный рот. «Разве Левка не сказал тебе, сколько он тебе обещал?» Если бы Гусейн не упомянул имени человека, которому она всего лишь каких-то пару часов назад готова была отдаться, Самсут, может быть, еще попыталась бы бороться, звать на помощь и вообще делать то, что делать в таких случаях почти всегда практически бесполезно. Но упоминание о Левке вдруг окончательно прояснило для Самсут всю ситуацию. Она бессильно опустила руки, дала повалить себя на кровать. «Самая виновата! Дура, дура, дура!» — стучала у нее в висках. Толстая рука судорожно шарила у нее под платьем, задирала подол до ушей. Самсут закрыла глаза. «Сейчас меня вырвет прямо на этого вонючего козла!» Эта мысль почему-то вызвала у нее приступ истерического, икающего смеха. «Давай, давай, красавица!» — пыхтел Мамедов, вдавливая ее в матрас своим толстым потным животом. «Сделай хорошо, давай, да...» Все кончилось, не успев толком начаться. Мамедов отвалился от нее, дыша часто и хрипло. Его необъятное пузо ходило ходуном. Самсут приподнялась, поддерживая подол, и с омерзением, ощущая отвратительную слизь на бедрах, на тонкой полоске трусиков. «Ладно, мы свое отработали, пора и честь знать». Неслышно ступая по ковру, она двинулась по комнате в поисках душа. «Ты куда, драгоценная?» — послышал из кровати. «Еще не повеселились, да? Гусейн отдохнет немного и повторим, да?» Он протянул волосатые руки и вновь повалил Самсут на кровать. На сей раз сверху оказалась она. «Ребят, позовем вместе веселей, да?» — пыхтел Гусейн, покрывая ее лицо слюнявыми поцелуями. «Втроем любишь? Вчетвером любишь, да? Один сверху, один снизу, один по-французски». Это было уже слишком. В голове Самсут что-то щелкнуло. Стиснув зубы, она одной рукой стала отдирать от себя лицо Гусейна, а другой, выгнувшись назад, потянула со столика, стоявшего около окна, подсвечник. В удар она вложила всю свою обиду, все унижение от обмана, всю боль за испорченный праздник острова любви. Послышался непереносимый для слуха нормального человека хруст. Гусейн прохрипел и стал ползать, цепляясь за ее одежду. «Теперь только в окно». Самсут наклонилась, пытаясь рассмотреть место под окнами. Там чернели какие-то стриженные кусты, и она, не позволяя себе рассуждать и рассчитывать, прыгнула вниз. К ее удивлению, она лишь слегка рассадила себе руки и ноги. Надо к морю, а там по берегу, на суше она запутается в дорогах, а с моря должно быть видно зарево Пафоса. И она побежала, побежала прямо на отдаленный шум волн, а в голове ее вдруг всплыло окончание печальной песенки «Не взял я этих плодов». И тогда она кулаком, себя кулаком ударила в грудь 3 раза, и 6, и 12 раз, и услышал я кости хруст. Кости хруст, кости хруст. Господи, неужели я убила его? Но до моря она добежать не успела, ибо дорогу ей внезапно перекрыла высокая ограда, видимо, уже другой виллы. Она метнулась вдоль нее и с ужасом услышала, как за спиной шумят голоса погони, а все вокруг уже заливает робкое предвестие зари. Это конец. Сейчас они схватят ее, как затравленную мышь, и страшно даже представить, что будет дальше. «Господи, помоги!» — вдруг вырвалось у нее. И на секунду мелькнуло укоризненное лицо Карины, такое, каким оно было, когда расстроенная подруга уходила на открытие армянской церкви без нее. В этот момент Самсуд добежала до края ограды и едва не ударилась о капот стоявшей машины. «О, это вы! Вот так встреча!» Этот дикий акцент она узнала бы из тысячи. Тот самый молодой таксист, который в первый день ее пребывания на Кипре рассказывал про Каллипигу и советовал не заказывать мезе. «Вижу, у вас проблемы. Быстрее же, в машину». Самсуд буквально влетела на заднее сиденье, после чего с громким стуком и, едва не отдавив ей пальцы, дверца захлопнулась снаружи. Желтый Крайслер взревел и сорвался с места, позволив Самсуд услышать лишь дикий крик Элеона: «Уехала, вашу мать! Охрана хренова!» «Мой вам искренний совет», — прервав молчание, сказал таксист, когда они уже подъезжали к Пафосу, «не связывайтесь здесь с русскими. От них одни неприятности. Вокруг этой чертовой виллы постоянно происходит что-то нехорошее. Ходят слухи, что здесь даже убили нескольких женщин, и ночью тайно сбросили со скалы в море. Это своими глазами видел один пастух. Хорошо, я возвращался с барбекю из колонии, а если бы нет?» «А если бы нет?» Эхом отдалось в голове Самсуд. Шофер совершенно невозмутимо гнал машину до самого отеля по голубоватым и пустынным пафосским улицам и, наконец, с шиком развернулся возле Афродиты. «Я не ошибся?» — ухмыльнулся он, оглядывая растрепанную в крови и жирных пятнах пассажирку. «Спасибо, но у меня нет денег. Моя сумочка осталась там. Опять? Ну ладно, что с вами делать? А вам бы лучше поскорее подняться к себе, а то в таком виде... Ну, удачи!» Самсуд взглянула на расстроенное лицо парня и мгновенно приняла решение. «Вот что, ждите меня здесь. Я только соберусь, и мы поедем в аэропорт. У меня в номере есть немного денег, я обязательно расплачусь». Поднявшись в номер, Самсуд с омерзением стянула с себя одежду, бросила ее прямо на пол и встала под душ, пресной водой смывая с себя последние остатки очарования острова Афродиты. Вчера погожим днем насильно уводили чью-то любимую. Насильно ее увели, а может быть, обманули деньгами. В огне надо сжечь любовь, которая покупается. Если любят, одаривают яблоками и сахаром. На опет кучак 101 Айрен. Айрен 43, 16 век.